То есть на основные праздники должны были приходить все мужчины. Вот почему сказано весь мужской пол, и как бы о женщинах ничего не сказано. Имеется в виду, что мужчина приходил не один. Он приходил с женой и с детьми. Но почему сказано, три раза в году должен являться весь мужской пол? Ну, можно было бы добавить с домашним. Это сделано для того, чтобы подсказать мужчинам, что они должны быть инициаторами в деле посещения храма. Поэтому вот эта заповедь, она учит именно мужчину, чтобы он утром воскресенья вставал раньше всех, потом будил бы всех, помогал собираться, и за ним идут все в храм. То есть инициатива должна идти не с женской стороны. У нас, к сожалению, ситуация сейчас зеркально противоположная. У нас в основном женщины ходят в храмы, жена встает, потихонечку вылазит из-под одеяла, чтобы не разбудить спящего мужа, а то он вдогонку ей еще и тапком бросится. А раньше было иначе, как Давид: «Возрадовалась душа моя, сказавших мне, пойдем в Дом Божий». Раньше мужчины, они были впереди, женщины сзади шли за ними. Причем женщина шла где-то 1,5 метра за мужчиной. Такой был закон. Вы, кстати, замечали, как мусульмане ходят по нашим улицам? Идет мужчина, 1,5 метра, два женщины за ним. Это очень правильно. Она не подменяет мужчину, она ставит его на своем месте. А он должен чувствовать это. И женщина становится более свободной. Вот в исламе, кстати, женщина более свободна, чем у нас. Почему? Потому что там за все отвечает мужчина. За все отвечает мужчина. А женщина, она себя чувствует очень свободно. То же самое в ортодоксальных еврейских семьях. Я это наблюдал в Иерусалиме. Идет мужчина в шляпе, с бородой, с пейсами. А за ним женщина, так одета, очень так своеобразно, по-современному. Там дети, значит, на роликах там. А папа идет в религиозной одежде, в этой лапсердак такой черный, шляпа. То есть мужчины должны доминировать в религиозной жизни. Потому что муж, как глава жены, он несет ответственность, прежде всего религиозную ответственность. И чтобы наши мужчины не были пассивными в религиозной жизни, женщины должны предоставить им возможность проявить свою инициативу. Им надо разъяснять эти их обязанности. И вот этот закон, вот как он построен, вот композиция, какая она предлагается, он этому учит. Прямо здесь не говорится об этом. Но композиция, построение этого закона, она учит этому. Три раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лице владыки Господа твоего. Следующий закон. Когда изгоню язычников от лица твоего и распространю пределы твои, не изливай крови жертвы моей на квасное, и тук от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра. Вот это закон о том, что надо следить за святынями, чтобы они не покрывались плесенью. По отношению к нашей ситуации, это закон о плесени. Плесень на просворах или плесень на антидоре. Когда вы получаете просвору, вы ее не держите в целлофановом пакете. Некоторые держат в целлофановом пакете, потому что она сохраняет мягкость дольше. Но когда она сохраняет мягкость, это значит, сохраняется и влага. А влага может дать плесень. И когда жертвенную кровь лили на квасное, то такая кровь, она быстрее сворачивалась, и начинался процесс гниения. Это было опасно. Тук от праздничных жертв нельзя было оставлять до утра. Когда, например, евреи садились совершать Пасху, они ели ягненка, и они были обязаны съедать его целиком. с внутренностями его. Но очищение жертвы совершалось как? В течение какого-то времени, даже длительного времени, животные не кормили, только поили водой. И совершалось естественное очищение организма животного. Но когда до утра что-то оставалось, то это сжигали на огне. Чтобы эта святыня, она не протухала. По отношению к нам, это закон о просворах, без сомнения, потому что часто просвора бывает покрыта плесенью, если неправильно с ними обращаться. То есть любая святыня, она должна сохраняться, и для этого должны создаваться условия. Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего, не вари козленка в молоке матери его. Начатки, это то, о чем мы говорили, надо от всего отделять. Начатки по-еврейски решит, это начатки, первины. Почему начатки отделялись? То есть первые плоды. Это было связано с тем, что таким образом, через эти начатки освещалось все остальное. Если человек собрал урожай яблоков, как мы уже пример рассматривали, он не ел, пока часть не жертвовал кому-то. Но когда он жертвовал, через это освещалось все, что у него было. Таким образом, он ел только освященную пищу. А освященная пища – это та, от которой мы отделили кому-то еще. Поэтому человек был вынужден заниматься благотворительностью. Иначе он не смог поесть. Он не смог бы поесть. Не вари козленка в молоке матери его. Вот у евреев эта заповедь, она занимает очень важное место. Они никогда не едят молоко вместе с мясом. И мясо вместе с молоком. Если кто-то из вас был в Израиле, вы, наверное, обратили внимание, что если подают молочное, никогда там не подадут и мясное. Но прямо вынести такой закон из этой заповеди мы не можем. Потому что здесь говорится о том, что козленка в молоке его матери варить нельзя. Это слишком жестоко. Это молоко предназначено, чтобы кормить этого козленка. Если в этом молоке будут варить козленка, это жестоко. По закону Божию, если козленочка или маленькую овечку хотят зарезать, ягненочка, то 7 дней он с мамой должен находиться. Его нельзя взять прямо, когда он родился. И как я уже вам говорил, он такое наслаждение получает за эти 7 дней, что никто не может представить. Один богослов сказал, ангелы завидуют ему. Он получает сразу всю полноту наслаждения, и даже ангелы назовут. Когда Авраам принимал у себя 3 ангелов под Маврийским дубом, он поставил вместе молочную и мясную пищу. Поэтому то, как евреи понимают эту заповедь, они неправильно ее понимают. Потому что это заповедь против жестокости. Дальше мы читаем. «Вот я посылаю пред тобою ангела моего хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил тебе». Что это за ангел, который посылается пред лицом еврейского народа, и он ведет их в землю обетованную? Этот ангел еще называется ангелом лица Божия. Ангел лица Божия. Это Господь наш Иисус Христос. Почему он называется ангелом лица? Потому что Бога никто никогда не видел и видеть не может. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Он показал нам лицо Бога. Иисус называется ангелом лица, потому что Он показал